В общем, держите. Тут в бочонке мыло. Вещь редкая и дорогая. Надо сбыть все. Берите по серебряному за ложку. Как всегда, четверть ваша. Дальше были пояснения, что это и зачем, и я отбыл домой. Завтра на рассвете отправляюсь на самую окраину с торговцами, которые сегодня останутся в городе на ночь, а утром поедут дальше. Оттуда, уже своим ходом в ничейные земли, где по преданиям, раньше также жили люди, а теперь лишь дебри да шансы попасть в неприятности. Но если эти неприятности позволят мне набрать силу и вырасти как магу, то не могу от такого отказаться. Глава 29. Рюкзак я пересобрал несколько раз перед своим отъездом, несколько раз меняя решение, что стоит брать, а что нет. Некоторые пришедшие в голову мысли пришлось срочно докупать. Но все заканчивается, как и время моих сборов. Так собравшись, я в нужное время, немного позже рассвета, присоединился к путешествующим торговцам, которые, увидев на мне красную одежду, без проблем согласились подвести. Прибыв в конечный пункт назначения, я несколько удивился. Это был центральный город данного района, райцентр по-нашему, он был совсем небольшой. Назвать его можно было поселком городского типа, и пройти попрек минут за 20. При этом, меня не покидала мысль, что данное поселение – просто большая деревня. Вокруг города был частокол из бревен, в метре от первой линии была вторая, точно такая же, но на метр ниже. Весь промежуток между ними был чем-то засыпан так, чтобы по нему можно было ходить. Подозреваю, камни и глину. Высота составляла буквально метров 5, не более. А вот стража на входе порадовала. Все были в отличной боевой форме, подтянутые и с хорошим оружием. Видимо, тут не так сильно надеялись на господ магов и допускали дать отпор своими силами. Въезжая в город, я понял, почему меня так охотно взяли с собой. До этого была версия, что просто от того, что я маг, но теперь стало понятно, что при моем наличии, с них не взяли плату за въезд. Думаю, если доберемся до торговой площади, то могут и за место не взять. Потому я спрыгнул с телеги и пошел в центр отдельно. Правила существуют не просто так и вполне возможно являются мелким, но тем не менее важным винтиком в общей системе государства. Еще, я видимо упустил этот момент, но кто-то из стражи отправился в центр, дабы известить местные власти о моем прибытии. Так как когда я своим ходом добрался до площади, меня уже встречал сухонький старик в красном плаще. «Приветствую, юный маг, раз встретить тебя в моем городе, можешь обращаться ко мне просто или Кап-3, глава Крайнего Кольца. Я являюсь главой рода Махановых». Тут он сделал паузу, явно предлагая мне представиться. «Аристарх Воронер, я из соседнего круга под главенством господина Аверхаула. Очень приятно, ты, наверное, устал с дороги, позволь угостить тебя ужином», — сказал он и, не дожидаясь реакции, повернулся, дабы сопроводить меня куда-то. Отношение ко мне слегка попахивало панибратством, но с другой стороны, чего ждать по отношению к парню, на вид чуть старше 10 лет. Да и было очевидно, что все это не от плохого отношения, а от простоты самого человека. Думаю, для него это норма, без всякого злого умысла. Куда мы направляемся, было очевидно. Снова самое высокое здание на площади. Хочу заметить, что в этом городе оно единственное имело каменную основу в 2 этажа, еще один, плюс 5-метровая башня, были выполнены из дерева. Все остальные здания и дома в этом городе были целиком из дерева. Примерно 3 километра во все стороны от города был вырублен лес и располагались поля, это я успел отметить еще на подъезде к городу. Пройдя в главное здание, господин Еликоп привел меня в столовую, где уже собрались все его родственники, которым я был представлен. Они состояли из его сына и дочери, которым на вид было около 50. Также присутствовали их супруги и дети в количестве 6 человек. Последним участником была сухенькая старушка, как оказалось, жена главы, которая давно отошла от дел из-за своей недееспособности. Она сидела в кресле у окна и никак не реагировала на внешние раздражители. «Куда вы, молодой человек, направляетесь?» — с интересом начал глава рода. «Планировал здесь остановиться на ночь, а утром двинусь дальше в ничейные земли. Хочу немного осмотреться за последним кольцом», — сказал я, изучая реакцию, и он был впечатляющий. Все окружающие посмотрели на меня как на слабоумного. Затем взгляды некоторых заиграли весельем, будто распознав в моих словах шутку. «Очень смешно, мы даже на секунду поверили. Наверное, молодой, будущий маг решил просто посмотреть, как живут люди в соседних кругах. Нашелся ответом глава, ведь путешествовать в одиночку уже большой риск, хоть и хороша охрана у того каравана, но все ровно это большой риск. Почему никто из старших твоего рода не отправился вместе с тобой? Я единственный выживший их своего рода. Как я и сказал, живу на землях господ Верхалу. В путешествие отправился по личной инициативе и поспешу предотвратить последующие убеждения. От своих целей ни в коем случае не откажусь. Тут начался натуральный гомон, где все семейство начало обсуждать мои слова. В основном высказывания были о том, что я все же шучу, но затем сменились обеспокоенностью, на случай, если нет. Была пара попыток уговоров отказаться, но я был крайне непреклонен. Молодой человек, подчеркнуто вежливо, начал сын главы. Вы, наверное, не в курсе, но на ничейных территориях нередко встречаются очень опасные хищники, а еще там могут быть демоны. Ваша гибель при встрече с любым из них абсолютно неминуема. А еще в мемуарах нашего рода и мемуарах его предшественника есть воспоминания исследователей, которые, как и вы, молодой человек, решили попутешествовать. Так вот, крайне редко попадаются места, в которых раньше стояли поселения. А это, хочу заметить, еще опаснее. Там остались ловушки и другие опасности, рассчитанные, скорее всего, на демонов, но охотно срабатывающие и на простых людей. В 5 километрах от нашего города стоят крайние селения людей и сразу за ними Великое кольцо. Очень не рекомендую его покидать, за кольцом вас ждет неминуемая смерть. Что за кольцо такое, вы говорите? На это почти все переглянулись, удивляясь вопросу, а я понял, насколько скудно с мной делились информацией о Верхолы. Как выяснилось, третий данный, крайний круг, опоясывает дорога, с остатками подобия каменной кладки, которая лишь изредка встречается. Раз в год по этой дороге проезжают столичные войска во главе с магами, дабы проверить окрестности на наличие демонов. Находит кого-то крайне редко, и это не рядовой случай, но имеет место быть. В остальном, это многовековая традиция, поддерживающаяся и по сей день. А еще эта система очень удобна, ведь внешний круг наиболее подвержен нападению демонов, а по кольцевой дороге подкрепление зачастую может быстрее прибыть, чем петлять и путаться в паутине дорог между разными городами и селами. Так вот, эта дорога является внешней границей государства, за которой начинаются ничейные земли, и все вокруг уверены, что далее выжить крайне затруднительно, а все путешественники и исследователи чаще всего пропадают в тех землях. Я, в твои годы, молодой человек, еще только начинал пытаться почувствовать в себе силу. Этому меня учил мой отец, а его – мой дед. Так вот, к 16 годам мне удалось поступить в школу магов 4-го круга, и лишь тогда я получил знания, достаточные, чтобы убить своего первого демона. Более того, я еще несколько лет оттачивал свое мастерство до того уровня, чтобы создавать боевые заклинания достаточно быстро, во время атаки демонов. Тут все дружно усмехнулись, глядя на меня. Да, я еще не владел боевыми заклинаниями, ведь за такие нельзя считать простую руну огня или холода, но и убить простого демона можно даже обычным мечом. Вопрос только в том, что делать, если демонов будет много. Но думаю, при должной внимательности и скрытности, я смогу как минимум спрятаться или убежать от проблем. Простейший демон по силе может равняться вашему гвардейцу? Задал я неожиданный для всех вопрос. Ну, ежели простейший в одиночку, а такое может быть, хотя всегда есть свои нюансы, молодой человек, не могли бы вы позвать кого-нибудь из стражи? На это старик с легкой ухмылкой подошел к приоткрытому окну и кликнул одного из охранников входа в башню. Когда мужчина средних лет зашел, то глава сообщил ему, что молодой маг хотел бы нам что-то продемонстрировать. Ситуация была для всех необычной. Все видели перед собой 11-летнего пацана, весом не более 40 килограмм, который, достав необычное оружие из приставленных к столу ножен, смело двинулся на опытного стража. Тот, уверенный в своих силах, даже не стал доставать оружие. Спустя десяток секунд, страж уже лихо размахивал своим мечом, парой секунд, ранее едва не лишившись пальцев рук. Атаковать он не мог, тут играл свою роль статус парня, но и блокировал удары, не сказать, что легко, прыти у парня хватало с лихвой. Ситуация кардинально изменилась, когда молодой маг начал прямо во время спарринга создавать различные руны, которые могли как подморозить кисть, держащую меч, так и поджечь одежду. Вот на пожар и отвлекся свой соперник, ведь это было неожиданно и довольно неприятно. Когда он отряхнул одежду от пламени, то уже находился с клинком у своего горла. То, что я много раз продумывал и отрабатывал, для всех остальных было полной неожиданностью. В этот момент все посмотрели на меня совсем другими глазами. «Молодой человек, а вы бы не хотели присоединиться к нашему роду? Вы сами сказали, что родни у вас нет, а крепкий тыл и всяческая поддержка явно вам не помешают», — сказал абсолютно серьезно глава, резко заиграв ко мне уважением в своем обращении. «Не знаю, что именно произвело на него большее впечатление, мое владение клинком или магией. Ход, думаю, и то, и другое». Дальнейший его вывод был оправдан. Побеседовав еще какое-то время, я очень мягко отказался от его предложения, а затем попросил проводить меня к месту для ночлега. Больше этим вечером меня не отговаривали. Я лишь выслушал пару боевых байк и несколько рассказав о том, как молодым подросткам тяжело давалась магическая наука. Насколько я понял, глава и его дети отлично владели парой заклинаний и десятком рун. На этом их познания и ограничились. Но вот эти немногие знания, они возвели идеальный навык, создавая заклинания и руны мгновенно и идеально точно. Скорее всего, лишь это и позволяет им до сих пор существовать при той угрозе, с которой они встречаются почти втрое чаще, чем остальные круги. Глава 30. Я проснулся на рассвете, слегка волнуясь перед предстоящим походом. Завтракал в одиночестве, все остальные домочадцы еще спали. Я уже хотел было поесть своими запасами, но внутри дома был управляющий, который словно вообще никогда не спал. Он-то и сказал, что мне не стоит беспокоиться, и он сейчас все устроит. И таки устроил. Завтрак был из тушеной птицы, жареных яиц и свежих овощей. Пока ел, вспоминал вчерашний разговор с местными магами. Они общались без каких-то высоких оборотов и подчеркнутой вежливости, будто являясь простыми людьми, а не местными аристо, коими являлись все маги без исключения, просто по факту рождения. Но при всем этом, за весь вечер, я не смог вспомнить ни одного плохого слова, каких-то неприятных намеков или попыток где-то умолчать или получить выгоду. Эти люди были немного суровее, но при этом намного более открыты и честны. О них у меня сложилось исключительно положительное впечатление. Поблагодарил за завтрак и, попросив передать благодарности главе, вышел и отправился в сторону единственных ворот из города. Далее путь через поля, пройдя одно мелкое селение насквозь, вышел на ту самую кольцевую. С одной стороны, ничего особенного, но тем не менее, кольцевая дорога была очень интересной. Шириной она была как три полосы дороги из моей прошлой жизни. Так что при желании тут бы разъехались три телеги или кареты. В некоторых местах из утоптанной земли торчали булыжники, явно стесанные сверху, дабы создавать плоскую поверхность. Скорее всего, раньше тут было подобие брусчатки, но из обработанных булыжников разного размера. Пройдясь немного вдоль по кольцевой, чтобы выбрать место почище для углубления в лесные чащи, набрел на остатки стены. Она была невысокой, буквально 1,5 метра высотой и шириной в локоть, но тем не менее, пройдя еще с километр, остатки стены встречались все чаще. Не удивлюсь, если местные разбирали ее по камням, для своих нужд. Как это они еще из самой дороги брусчатку не выковырили? Так вот, через пройденные, в общей сумме, 3 километра, были остатки вышек или башен. Не знаю, как это верно называется, но посреди уцелевшей части стены были постройки из камня, со сторонами 4 на 4 метра, выстояв 2 этажа, а что было выше, неизвестно, может, просто парапет с площадкой, а может, и еще этажи, но сейчас просто кривой огрызок стен наверху 2-го этажа, между ними был проезд шириной в 3 метра и все, никакой брусчатки или подобия дороги. Если раньше дорогой была, то давно заросла лесом. Ну, собственно, все равно других вариантов получше нет, а тут заросли немного реже, да и если найду что-то интересное в той стороне, то будет отлично. С этими мыслями я и отправился вглубь неизвестных территорий. Лес был абсолютно обычный, пели птицы и ничего интересного не попадалось весь день. Какие-то насекомые летали и ползали вокруг, птицы пели в кронах деревьев. Я был сосредоточен и не расслаблялся, ведь никто не знает, что тут можно встретить, но все уверены, что места опасные. Чтобы не сбиться, я помечал на карте свой путь. Подготавливаясь к походу, я сделал себе копию известных земель. Она при полной раскладке была довольно громоздкой, но я сложил ее таким образом, чтобы нужный мне участок был примерно формата А4. Также на каждом из таких участков, чтобы не путаться, я пометил направление света. С собой у меня простейший компас, сделанный из маленьких шариков коры, похожей на сосновую и вставленной в них железной иглы. Чтобы определить направление, достаточно потереть иглу о волосы или шерстяную одежду, затем налить немного воды в миску и опустить туда игла, которая не тонула благодаря шарикам. Через какое-то время, такая игла разворачивалась по сторонам света и почему-то, одним концом всегда показывала на юго-восток, а другим на северо-запад. Наверное, магнитные полюсы сильно не совпадают с планетарными, других причин я не видел, ведь сперва были мысли о больших залежах магнитного железняка рядом с домом, но добравшись вчера до местного города, ничего не изменилось. Местные про компас вообще не слышали, ведь изначально я хотел купить нормальный и даже пытался объяснить его назначение, но на меня смотрели с напоминанием и поясняли, что такая вещь не нужна. Все, кто путешествуют, ездят по дорогам, перекрестки которых оснащены указателями. А на случай, если же ты все-таки потерялся, то днем есть солнце, а ночью звезды. По ним всегда можно выйти к ближайшим населенным пунктам, предварительно изучив карту и имея хотя бы смутное понимание своего примерного местоположения. С другой стороны, учитывая особенность устройства государства, даже если идти в одну сторону, куда глаза глядят, то можно всегда упереться в кольцевую и уже по ней выйти к цивилизации. А вот дальше последнего кольца, гулять дураков нет. Этот день ничего интересного не принес, ни каких-то находок, ни хищников. Вообще ничего, лес как лес, а прошел по нему целый день в одном направлении, оставляя на всякий случай зарубки где только можно. Пройду еще два и если на третий, в общей сумме, ничего не встречу, то начну наворачивать круги расширяющейся спиралью. Засыпал на дереве, найдя приземистое растение, чем-то похожее на наш дуб, с большими раскидистыми ветвями. Нарубив не очень толстых палок, похожих на орешник, сделал небольшой настил в 3 метрах над землей, разложив их в рядок на 2 ветви. Второй и третий день были копиями первого. Вообще ничего интересного, лишь на третий день мне попалась крупная птица, которая больше прыгала по ветвям, чем летала, за что и поплатилась, угодив в мой котелок на ужин. Было вкусно, после 2 дней сухпайка, не забыв отметить примерное, пройденное расстояние на карте, полез на очередное дерево для ночевки. Завтра утром начну спираль. Ну вот, хоть что-то. И всего 4,5 дня похода, а уже первая удача. Подбадривал я себя вслух, а то горло просило голоса, от столь долго молчания. Хоть я и старался иногда хотя бы мычать какую-то мелодию, но вот высказывания нормальным голосом как-то успокаивали. Мне попался странный камень, который находился на небольшом пустыре, окружностью в 10 метров, а под ногами снова была брусчатка. Камень, стоявший в самом центре, был 1-метровой высоты, а его верх огранен в пирамиду, на гранях которой когда-то, скорее всего, были написаны направления, а сам камень был на перекрестке, насколько я могу судить. Но на данный момент на нем уже ничего не было, а то, что раньше это была аккуратная пирамида, с первого раза можно было и догадаться. Время делает свое дело и разрушает все, что угодно. Сверившись со сторонами света и своей картой, выбрал направление, примерно параллельное кольцевой дороге. Учитывая масштаб кольца, можно было сказать, что я какое-то время буду идти параллельно того участка, из которого я покинул обжитые земли. С этого момента шел чуть медленнее, внимательно пытая высмотреть хоть какие-то искусственные объекты или подобие остатков дороги, но пока ничего не выходило. Спустя остаток дня, началась и вовсе болотистая местность. Вокруг становилось все более сыро, появился мох и деревья становились все реже и мельче. Зато начали появляться другие, больше похожие на кусты, что переплетались друг с другом и порой образовывали непролазные заслоны. Их корневая система и вовсе, слегка выступая над поверхность, была будто одной цельной. Что-то мне это напоминает и все меньше нравится. А возвращаться неохота, потраченного времени очень жаль. Когда я уже шел, примиряясь, в каком месте будет лучше ночевать, а из идей было все же влезть в один из таких мегакустов, вырубить там в центре небольшую площадку да там и спать, услышал странный стрекочущий звук. Я за это время настолько устал от однообразия и монотонности, что пройти мимо или проигнорировать было выше моих сил. Дойдя до источника звука, увидел примиленькое существо, что, завидев меня, начало верещать с удвоенной силой. Он был похож на маленького лемура, что поместится даже на моей ладони, с большими ушами, каждая из которых была с его голову и очень опасными на вид когтями. Передние лапки были тонкими и довольно длинными, и каждая лапка оканчивалась длинным когтем, на вид очень острым. Сейчас зверек был намертво застрявшим между двумя стволами, а его передние лапки были неестественно вывернуты назад. Взяв на всякий случай свой плед, которым укрывался на ночь, слегка раздвинув стволы растений, достал зверька и укутал, пошел с ним к ближайшим крупным зарослям, устраиваться на ночь, согласно плану. Перед сном, естественно, был ужин, на котором я хотел накормить бедное создание, ведь добить его рука не поднималась. От мяса он отказался точно, а вот к сухим фруктам и ягодам принюхивался тщательнее, но все ровно в моем присутствии не ел. Чтобы не нервировать его своим видом, на ночь закрыл его в котелке, сделав все так, чтобы он не сбежал и не задохнулся, оставив ему все же немного сушеных фруктов. Уже через полчаса, когда начал проваливаться в сон, улыбнулся, услышав чавканье из котелка. «Ну вот я, кажется, и нашел себе попутчика для этого путешествия, надеюсь, он поправится и хоть ненадолго скрасит одиночество». Глава 31. «Ну и как мы тебя назовем?» – спросил я, идя с мелкой животинкой на груди. Пришлось сделать для него переноску как для грудного ребенка, замотав и зафиксировав в одном положении. Утром, когда проснулся, то само собой проверил животное. Фрукты он все уже съел и, завидев меня, снова начал верещать, при этом стараясь отползти, загребая лишь задними лапами. Взяв на руки, долго уговаривал взять еще немного фруктов, на что ушло больше часа, за который он или привык ко мне, или смирился со своей участью, но все же, когда успокоился, то с большой опаской начал принимать пищу из моих рук. Еще через полчаса мы раздружились настолько, что он окончательно успокоился. Я начал обследование его состояния путем прощупывания костей, дополнительно он верещал, если я добирался до проблемного места. Насколько я смог понять, у него сломаны обе кости плеч, похожих на наши ключицы. Также у него минимум вывих обеих плеч, хотя возможны и более серьезные травмы. Еще он пищал, но не особо рьяно, когда я трогал верхние ребра. Самое странное, это его руки. Там или все поломано, и они онемели, или очень странная анатомия. Когда я их аккуратно прощупывал, то мелкий не кричал, но тем не менее, его руки изгибались в любом положении почти в идеальные полукольца. Возможно, там вообще все из хряща, а может, кости полностью раздроблены. Я, как мог, зафиксировал найденные повреждения, аккуратно стянув полосками ткани, очень надеясь, что все срастется как надо. Бал еще большой вопрос, как он так застрял. При его весе, даже упади он с большой высоты в ту расщелину, то навряд ли так застрянет. Было больше похоже, что его туда поместил кто-то большой и сильный, попутно поломав несколько костей. Сейчас миленькое создание было у меня на груди и смотрело внимательно своими зелеными глазами, периодически подъедая мои запасы сухофруктов. «Так, ты зеленый как изумруд, а глаза и вовсе как два драгоценных камня. Давай тебя тогда так и назовем. Впрочем, чтобы все это не выговаривать, будешь просто Изя». Посмотрев на него, логично, не дождался реакции, а потому сам для себя решил, что Изя не против своего имени. Мы продолжали идти вперед. Иногда мне казалось, что я нащупал подобие дороги, так как довольно продолжительный участок был не затоплен. Но нет, я сам себе это внушал, уходя черед десяток-другой метров, по колено в болотную жижу. Приходилось искать обход, иногда даже возвращаясь назад. Теперь мое продвижение стало очень медленным. Мне казалось, что за день я не прошел и десятка километров. В эту ночь спать пришлось и вовсе на небольшом сухом островке, так как вокруг не было ничего более подходящего. Деревья встречались, но на них не поспишь, обширные кустарники как в начале, так же закончились. Зато было много сухостоя. Найти дров для ночного костра и сделать себе толстую сухую подстилку не составило труда. На ночь, сделав себе довольно неплохую постель из мха и сухой травы, вырыл ямку для костра. Камней вокруг не было, поэтому был риск, что уголек перекинется из костра на мою постель. На всякий случай обложил сторону у огня свежим мхом, надеясь, что он не даст заняться огню от случайного уголька. Вокруг стоянки набросал на землю густых, сухих веток, в надежде, что если кто-то приблизится ночью, то хрустнет ветка и я проснусь. Главное во сне не спутать хруст веток с хрустом костра и не проворонить приближение потенциального врага. Ночь прошла хорошо, я отлично выспался и почти не замерз. Проснувшись, потянулся и привстал с бока, облокотившись на правую руку. Машинально бросил взгляд вниз, увидел расстроенное создание. Нет, это был не Изя, ведь он сегодня снова ночевал в котелке. Это был змей, похожий на обычную земную гадюку, только с небольшими лапками у головы. Проснулся змей почти сразу, повернул ко мне голову и начал на меня угрожающе шипеть. Ну а я что? Я ничего, медленно взял лежащий наготове с вечера меч и отрубил ему его шипелку. Голова лежала смирно, а вот тело еще какое-то время извивалось, затем было очищено от кожи и отправлено на вертел, для последующей прожарки и употребления. Нечего тут всяким, условно опасным существам на меня наезжать. Скорее всего, ночью он приполз на тепло, нашел самое уютное место у меня под боком и там устроился с комфортом на ночь. А утром понял, что я не просто теплое место, а еще живой и большой. К обеду я уже совсем был отчаялся. Мне пришлось идти с палкой в руках и прощупывать глубину перед собой. Островки практически закончились и было принято решение, если в течение часа ситуация не исправится, то возвращаться назад и искать обход. Спустя час, я действительно развернулся и отправился в обратную дорогу, но спустя пару сотен метров встал как вкопанный. В стороне, метрах в 30, была арка, прямоугольник выложенный из камня, со сторонами в 5 метров, а в самом центре, полукруглая арка, оставляющая по бокам и сверху, буквально по метру толщины. Я начал продираться к этой самой арке, виляя то вправо, то влево по десятку метров, в конце концов, взяв свои вещи в одну руку, проплыл 5 метров, ибо другого пути не нашел. Когда добрался до арки, то стало понятно, почему не заметил сразу. С той стороны, откуда я пришел, росло два вполне себе зеленых деревца, аккурат напротив столбов, да и вся эта стона был заросшая каким-то вьюном. Только когда развернулся и отправился назад, на глаза попалась пара свободных от растительности участков, что явно выбилось из общего фона и позволило взгляду зацепиться. Да и не смотрел я последние часы особо по сторонам, не до того было. Продолжать сегодня путь уже не было смысла. Навряд ли я найду что-то лучше, чем это место. А если буду возвращаться назад, то вернусь на место прошлой стоянки уже к темноте. В этих дебрях в избытке водились существа, похожие на небольших жуков, имевших длину около 10 сантиметров и длинные усы, а все тело было покрыто пластинками брони. Так как мои запасы вяленого мяса подходили к концу, я решил попробовать этих жуков. Отвращения никакого не было, были лишь опаски, что внутри есть паразиты или само насекомое будет токсичным, в крайнем случае, будет мерзким на вкус. Изловив одного, залез с ним на арку, прихватив с собой веток для костра, разжег и зажарил. Через какое-то время у меня было чувство дежавю, ведь насекомые стали красного цвета и аромат шел отдаленно знакомый. Сперва я съел совсем немного, выдавил немного белого мяса из одной лапки, съел и подождал полчаса. Затем съел кусочек побольше из хвоста и снова подождал. Когда понял, что никакой опасности они не несут, то потратил 2 часа на их отлов. Жуки сидели чаще всего в воде, но иногда и на корнях растений, медленно поедая их. Набрав полный котелок, залил отфильтрованной водой и начал варить. Запах пошел восхитительный, и я не мог дождаться окончания готовки. «Изя, ты точно не хочешь? Это очень вкусно». «Ну и ладно, сам все съем». С такими диалогами я набил живот до отвала, радуясь хорошему окончанию дня. Спал, кстати, как убитый, наевшись досыта и понимая, что мало кто из местных обитателей способен взобраться на арку. Утром был обрадован дважды. Во-первых, остатками вчерашней еды, а Изю положил спать у себя под боком, свернувшись калачиком и расположив его в центре. Вторая радостная новость была в том, что через арку проходила дорога. Сейчас ее не было видно, она была под водой, но глубина буквально по щиколотку. А вот рядом с дорогой, глубина была мне по шею. Ну раз путь найден, то можно двигаться дальше. Сверг, был мне ответ. Часа 3 ходьбы по уже комфортной и ровной дороге, что иногда утопало аж по пояс, и мы у развилки. Снова был камень, но уже всего с 2 гранями. Долго не думая, пошел направо, чтобы спустя еще пару часов выйти чистую водную гладь. Здесь не было ничего кроме острова, на котором стояли остатки здания. Сам остров возвышался на пару метров выше уровня воды и имел около 50 метров в самом узком месте. Само строение ничем не выделялось. Два этажа, выложенных из камня, и пустые фронтоны без крыши. Ширина с 15 метров и длина вдвое больше. Внутри также ничего не было, даже перекрытия между этажами, хотя по углублению в стене, тут явно, когда-то давно, были деревянные перекрытия. Обойдя все, что можно, у дальней от входа стены, заметил лаз вниз. Не думал, что пригодится, но достал масляную лампу, что местные использовали для освещения, и начал спускаться. Через 5 метров оказался в довольно большом помещении, под 20 квадратов, но внутри, кроме кучек мусора, уже ничего не было. Мое внимание привлекли факелы, что были вмонтированы в стену. Будь они пусты, то, может, и не стал бы их разглядывать, но пусты они не были. Сами факелы, не больше 50 сантиметров в длину, были сделаны из обычного железа и раньше явно имели какой-то рисунок. Но сейчас все сильно поржавело, и лишь одинаковые бороздки на всех 5 экземплярах напоминали о подобном. В завершении факелов был огонь. А если быть точным, то какой кристалл, которому во время обработки придали форму пламени? Он был белым и мутным. «Ну не могли же такое сделать просто ради красоты?» — спросил я у Изи, а затем подал немного маны в кристалл. На моих глазах камень начал разгораться, сперва как фосфор, но когда я продолжил накачку, то он засветился еще ярче, пока не достиг яркости, способной осветить все помещения. Свет по итогу был тусклым и мягким, но его было вполне достаточно для меня. Ради эксперимента я накачал маны еще 2 кристалла и понял, что моя мана подходит к концу, а комнате было уже достаточно светло. Будто разожги большой костер, но с мертвым белым светом. Ну вот, кажется, мы нашли временную базу для ночлега. Думаю, можно здесь закрепиться на несколько дней и обследовать территорию вокруг. Начал я разговор с Изи. «Свеирк», — ответил он мне неуверенно. «А раз так, то надо тут все немного обустроить. Натаскать травы, веток и мха для спального места, еще сделать кострище около лестницы, чтобы дым уходил вверх. Ну и, конечно, я наловить вкусных насекомых с запасом. До конца дня как раз должен успеть со всем этим». Глава 32. Обследование острова дало лишь то, что раньше тут были другие постройки, но от них остались лишь фундаменты. Если присмотреться внимательнее, то, скорее всего, тут были и разные тропинки, а также плодовые деревья. Была пара беседок и еще какие-то постройки крупнее, но ничего из этого не уцелело. Да и о том, что тут было ранее, не было видно сразу, а только при тщательном исследовании. Весь день я только и делал, что искал следы и восстанавливал прошлое этого места. Идти никуда не хотелось, мне нужен был полноценный отдых от долгого и тяжелого перехода. А вот уже на следующий день я решил возобновить поход, ведь ловить в этом месте было нечего. Последнее, что я сделал перед уходом, так это удостоверился в том, что данному месту очень много лет. Для этого я попытался поковырять своим мечом камни и их связующий раствор. Ничего не вышло, даже легких царапин, лишь следы металла, словно пишу алюминиевым карандашом на граните. Собрав все свои вещи, не торопясь, вернулся к перекрестку и пошел в другом направлении, которое еще не исследовал. По пути ничего нового или интересного не было, а дорога была также частично утоплена, лишь изредка выныривая из болота. К обеду у меня появилось нехорошее чувство, а ближе к вечеру оно сильно так усилилось. «Ну вот, хотел битвы и силы, получай», — бормотал я сам себе, когда внутри разгорелось чувство, что впереди есть демоны. Во мне боролось 2 чувства. Первое — это то, что надо валить назад, ведь впереди демоны, при этом я уже не успеваю вернуться до темноты. Второе — это то, что мне в любом случае надо становиться сильнее, да и любопытство брало верх. «Да я одним глазком гляну и бегом назад, все будет нормально», — успокаивал я сам себя, мерно продвигаясь вперед. В какой-то момент я сперва замер, а затем и вовсе полез на ближайшие кочки, чтобы спрятаться за ближайшим, жиденьким кустарником. Услышав позади себя далекое хлопанье, обернулся и увидел кого-то, сильно напоминающего осьминога. Черного, с красными прожилками осьминога, который в высоту был полметра примерно. У него не было ярко выраженного туловища, скорее, как шляпка гриба, из которой торчат щупальца. Возможно, это был внебрачный ребенок осьминога и медузы, от которого тянуло демонами. Скорее всего, он гулял по своим демонско-осьминожьим делам, но теперь куда-то возвращается и для быстроты передвижения вышел на дорогу. Проходя мимо меня, он немного замедлился, но затем снова набрал прежнюю скорость, продолжил путь. Сзади одна из его щупалец держала мертвую птичку. Ну теперь уж точно, я должен посмотреть, куда это он тащит свой трофей. Хоть это и было логично, но последовав за ним, я так и продолжил идти по дороге. Дорогу он знал явно лучше меня, ведь она пару раз петляла, чего не было видно из-за ее затопления, но осьминожка четко знал маршрут. На секунду мне показалось, что уровень воды стал неуловимо падать, и лишь через пару часов это стало более очевидно. Сам осьминожка бежал, а иногда и плыл, довольно резво, так и держа жертву в одном из отростков, при этом не особо заботясь о ее сохранности, чему свидетельствовало ее окунание в воду или протаскивание через редкие, на своем пути ветви кустарников. «А вот и конечное», – прошептал я, глядя на замок. Это действительно был замок, сложенный из обработанного и довольно крупного камня, что был уложен из прямоугольных блоков. Сам замок был выстроен с девятиэтажный дом, примерно. Нижняя часть была, даже сомневаюсь сколько, но здание явно не маленькое. Что было вокруг, пока совсем не ясно, так как все это заброшенное и обветшалое великолепие окружала стена, в два этажа высотой. Главные ворота отсутствовали и проем зиял пустотой, а через сотню-другую метров зиял вход в сам замок. Ну что ж, раз я безземельный и без недвижимости, то можно пока занять данную территорию, но надо выселить этих товарищей, явно прописанных по иному адресу. Проговорил я в полголоса, смотря как демон, проскочив ворота, направился в замок, а спустя еще полчаса еще один, пробежав вдоль стены, также заскочил внутрь. Затем еще пятерка прошла по дороге с промежутком в пару минут и также скрылась внутри строения. Все это я смотрел с ветвей раскидистой сосны. Сосна хоть и была немного странная из-за довольно широких игл, но все же моя память именно так идентифицировала это дерево, без ветвей всю нижнюю часть и с крупными ветвями у кроны. Влезть туда было той еще задачей, но это было самое высокое дерево в округе, что не подступало вплотную к стенам, ведь демоны чувствовали живых на довольно большом расстоянии. Сухая территория вокруг замка была довольно большой. Мне кажется, что если взрослый человек будет идти спокойным, прогулочным шагом, то понадобится целый час. На дереве я просидел до самой темноты, наблюдая за замком. За это время насчитал больше 15 осьминогов, и это неизвестно сколько проникло до моего прихода. Самое интересное началось в сумерках. Из замка вышло два уродца, которых мне хотелось назвать краснокожими гоблинами. Наитие подсказывало, что это наиболее подходящее название для двух существ, что имели примерно мой рост, длинные носы, большие уши, внушительные клыки и маленькие рожки. Один из них имел два рога, а другой аж три. Кожа их была черной, а глаза имели черную радужку и красный белок. Два гоблина прошлись по двору, явно о чем-то споря, затем, разъярившись, началась драка, в которой они били друг друга кулаками, а в подконец начали кидать друг в друга фаерболы. Наконец, один из них победил, хотя я не понял по какой причине, ведь никто из них не умер и не покалечился. Проигравший пошел к воротам и встал у входа, а второй вернулся в замок. На этом все интересное закончилось. Я же все это время, сидя на сосне, прикрывал рот языку. Он и дело порывался заверещать. Надо было что-то предпринять, а потому, пользуясь отдалением и сумерками, я начал спуск вниз. Изю спрятал за пазуху, а сам спускался так, чтобы быть по ту сторону ствола дерева, что могло закрыть меня едва ли не целиком. Спустившись, я пошел, припав к земле, в сторону присмотренного места, где был валун вдвое выше меня. Когда гоблин смотрел в мою сторону, то я замирал, вжавшись в мох, а когда он отворачивался, то продолжал двигаться практически по-пластунски. Добравшись до нужного места, достав свой меч, начал рыть землю, аккуратно сняв верхний слой почвы. Затем заострил пару нарезанных колышков, запримеченных еще с сосны и подобранных по пути. Далее я их воткнул в землю и разложил сверху дерн с мхом. Все это было сбоку от валуна, за которым я и спрятался. Далее все было просто. Достав изю, я приложил его к валуну с нужной мне стороны и начал слушать его заливистое верещание. Он, словно зная мой план, заверещал во всю силу. Демон словно оживился, приосанившись и хищно улыбнувшись, начал двигаться в нашу сторону. И застарался изо всех сил, а демон уже перешел на бег. Когда он добрался до нас, то на полном ходу налетел необутой ногой на колья. тут же остановившись, опустил взгляд, а затем, вздернув голову, начал набирать воздух для вопля. Но воплю не суждено было вырваться из его пасти, так как горло было тут же прорублено до самого позвоночника, в котором собственно и застрял меч, что стремительно появился из-за валуна. Изя вновь занял место за пазухой, а я со всей доступной мне скоростью разрубил плоть в нужном мне месте, в конце просто аккуратно подрезая лишнее. Достав источник демонской магии, быстро припустил от греха подальше назад, вместо своей последней стоянки. Я знал, что придется идти почти всю ночь, но лучше так, чем оставаться на вражеской территории. Пробегая мимо сосны, я подхватил свой походный посох и побежал дальше. Когда началась вода, то двигаться стало сложнее, но я выдавал свой максимум. Лишь когда ворота стены стали едва различимы, то остановился и начал всматриваться в ту сторону. Простояв десяток минут и не завидев погони, продолжил свой путь, не сбавляя скорости, а также прощупывая посохом дорогу в воде. Ближе к утру, я уже разводил костерок в своем подвальчике, попутно готовясь к тяжелому дню. Поев до отвала и попив, приготовил запасную воду и лишь после этого проглотил демонический источник, чуть не подавившись при этом, ведь он был большего размера, чем все, что попадались мне до этого времени. Ну а дальше началось. Ну вот, Изя, теперь у меня два полноценных канала, и я смогу магнитить по-взрослому, говорил я существу, похожему на зеленого лемура. На самом деле, проверить возможности пока не было. Вся моя энергия шла в разнос, а источник до сих пор сбоил и подрагивал. Провалялся в не самых приятных ощущениях, почти сутки, но оно того явно стоило. Во-первых, я довел энергоканал левой руки до конца, но это была даже не половина работы, ведь демонический источник лишь начал свою работу внутри меня. Затем, я начал разводить мелкие каналы от центра ладони к пальцам, а все, что осталось, пустил на увеличение собственного источника. Звучит здорово и просто, но вот что я пережил за эти сутки. В двух словах, боль и превозмогание, что сопровождались криками, стоном и парой потерь сознания. А теперь я сидел и обильно пил водичку, периодически сжимая зубы от мышечных спазмов. Пока эти приятные ощущения не отпустят окончательно, то магичить и колдунствовать я не намерен. Далее была странная ночь, во время которой я часто проваливался в сон, но в очередной раз вздрагивая, просыпался. Потом еще полдня беспокойного сна, и вот я разогреваю воду в котле, с большими мешками под лазами, но счастливый. Мой источник окончательно пошел в норму и успокоился. Вот теперь можно проводить испытания. Сегодня, если все получится, то мне удастся активировать лечебное заклинание, ну и пару раз запустить водное лезвие или один фаербол. Глава 33. Утро добрым не бывает, скорее всего. Проснувшись, сосредоточился и начал формировать лечебное заклинание. При этом все тело ломило, мышцы болели, текли соли и начинался кашель. Но и приятным стало то, что предположения оказались верны. Одной рукой я держал контроль над общей структурой заклинания, а вот второй добавлял новые блоки. Вышло не с первого раза. Четырежды я терял контроль в последний момент и все разваливалось, но по итогу у меня получилось. Первое испытание хотел провести на себе, но вдруг вспомнил, что есть один пациент, нуждающийся гораздо сильнее меня. Он как раз сидел напротив и неуклюже грыз сухофрукты. Забегая вперед, я думал, что ему просто интересно смотреть, как я забавно вожу руками перед собой, но все изменилось спустя после активации заклинания. Активировав заклинание, напитав его достаточным количеством маны, я вложил его в это маленькое существо, которое тут же заверещало. Кажется, что даже был слышен тонкий хруст костей, которые, возможно, вставали на место. То, что лечение сработало, я понял уже через минуту, когда изо всех сил пытался вынуть свои руки из тугой перевязи. Подойдя и взяв его на руки, помог ему освободиться из пут, заметив, что он как-то резко исхудал, даже глаза приуныли. Не успел я освободить ушастого, как то, сразу же нырнул в мой рюкзак и послышались звуки чавканья. «Ну не торопись, давай нормально поедим». С этими словами я достал свои запасы вместе с Изи. Животинка, ловко орудуя излеченными конечностями, держала еду, стремительно ее поглощая, будто много дней не ел. То, что на лапках был всего один палец с когтем, никак не мешало очень ловко обращаться данными конечностями. Тут в памяти пронеслись образы такого же ловкого существа, со светлой мордой и темной, горизонтальной полосу на уровне глаз, что своими лапками орудовала весьма умело. Не успел я приступить к еде, как и заначал восстановленными конечностями царапать флягу воды, при этом что-то вереща и глядя на меня. «Да налью, налью, не суетись, мелкий». Достав под свирель существа кружку, заполнил половину водой и с уже обнимающим ее существом отставил в сторону, глядя как-то окунув мордочку, поглощает жидкость с упоением, присербывая ее. Перекусив, продолжил отрабатывать заклинание лечения, но уже без активации. Мана закончилась при прошлой активации, теперь надо ждать ее заполнения. Но вот на то, чтобы просто собирать всю конструкцию, а затем впитывать все назад, маны было вполне достаточно. Примерно каждый час выходил наружу, аккуратно высовываясь и осматривая окрестности. Было подозрение, что демоны как-то возьмут след и смогут меня найти, и не хотелось бы пропустить нападение. Я хоть и позаботился об раннем оповещении, найдя и разложив сухой валежник так, чтобы его в любом случае потревожили при приближении, но и опаска не дремала. Уже пред сном пришла мысль, что возможно стоило замести следы и спрятать тело того демона. Ну пропал и пропал, куда ушел неясно. А тут факт убийства налицо, и хорошо, если подумают на местную фауну, мол, забрел хищник и убил. Обдумав ситуацию так и этак, пришел к выводу, что впредь, на всякий случай, стоит уводить противника подальше от места его базирования, а далее избавляться от тела. Как минимум порубить помельче и попрятать под водой в корягах, чтобы подводные обитатели довершили дело, но лучше, конечно, просто сжечь. Утром мне хватило маны, чтобы активировать лечение уже на себя. Волна весьма специфических ощущений прокатилась по телу, а затем я пробкой вылетел на улицу. Даже место искать оба не стал, прорвавшись через выложенный мной же валежник, оказался за территорией здания и началось. Меня дважды прочистило какой-то серо-зеленой массой, а также случился приступ диареи, но уже разово. Когда все закончилось, все довольно быстро пришло в норму, и чувствовать я себя начал вполне отлично. Даже признаки простуды прошли. Из минусов, я как и испытал чувство сильного голода и побежал доедать запасы. Так мы и провели весь этот день, обильно питаясь и восстанавливаясь. Ушастый стал выглядеть намного лучше. Когда на рассвете мы выбрались из нашего укрытия, он меня здорово удивил. Мы не только выбрались из подвала, но и вышли из развалин здания. Иза в этот момент сидел у меня на плече и доедал особо крупную ягоду. Доел, облизал лапки, сказал, что похожий на сквирт, и с хлопком исчез. Хлопок был похож, будто у моего уха кто-то щелкнул хлыстом. Правое ухо тут же заложило, а вот левое услышало радостное стрекотание метрах в 30 спереди, на стволе дерева, где я и увидел Изю. Это что сейчас было? Достал из рюкзака новый сухофрукт и протянув на открытой ладони. Иди сюда, смотри, что дам. Новый хлопок был уже у дерева, а на моей руке появился счастливый Изя, что, схватив сухофрукт, начал его грызть. Вот это дела, так может ты тоже магический, давай проверим. Сотворив руну, которую, теперь уже без сомнения, видел Изя, я направил в него, и тут же в его теле появился маленький источник, а также довольно сложная система энергоканалов, распространяющаяся по всему телу. Да ты такое же маленькое, ваше колдунство, как и я, начал гладить его, веселясь. Давай доедай и снова пойдем бить демона. Мне показалось, или он осуждающе посмотрел на меня. Да не, бред какой-то, это всего лишь зверушка. По моим расчетам, к тому времени, как мы начнем приближаться к замку, моя мана будет полностью восстановлена. Но это никак не связано с тренировками, просто здраво рассудив, что к замку стоит идти во всеоружии, я рассчитал время полного восстановления. А вот идя туда, на ходу отрабатывал раз за разом водное лезвие и воздушный щит. Лезвие моментально создавало конденсат, затем уплотняет его и отправляет в цель. Воздушный щит просто сгущает воздух, который с разных сторон всасывается в полусферу спереди меня, а затем с силой вырывается вперед, создавая небольшой ветер. Так, методично создавая неактивированные заклинания, я и продвигался, лишь в глубоких местах прощупывая дно. Уже в паре километров перед замком увидел, как на меня движется демонический осьминог. В этот раз я не стал уходить с дороги и прятаться, хотя и было желание проследить за ним, чтобы понять его способности и как он действует, но было поздно. Он уже заметил меня. Когда между нами оставалось 5 метров, водное лезвие словно гудело от вложенной маны, в я тщательно целился. В какой-то момент осьминог прыгнул ровно на меня, и я отпустил заклинание. Вышло не идеально, и я слегка промазал мимо его туловища, но вот все щупальца, что были снизу, ему осекло. Увернуться не составило труда, и он пролетел мимо. Еще в развороте, я достал свой меч и занес его в рубящей стойке. Когда развернулся, то увидел, как он, сильно потеряв скорости, уже не бежит на своих щупальцах, а просто подтягивает себя передними в мою сторону. Добить демона не составило труда. Один взмах, и его тело распадается на две половины, а он мягче, чем я думал, словно кусок мяса разрубил. Все это время Иза истошно орал на демона, сперва на моем плече, а затем с ближайших кустов, на которые он переместился. Меня порадовало то, что он не собирался от меня сбегать, уже имея такую возможность. Еще мне очень хотелось понять, как он это делает, но не было ни одной мысли, как я это изучить и выяснить. Достав маленький демонический источник, я продолжил путь, иногда его касаясь рукой, чтобы понемногу, дозированно, поглощать его энергию и также понемногу прокачивать свой источник. Можно бы было вернуться и впитать все, но это куча потраченного времени. Я же решил действовать так, чтобы оставаться боеспособным, да и ощущения с каждым разом все сильнее притуплялись. По капле, но тем не менее. Еще раз, я встретил демонов уже через полчаса, и их было двое. В этот раз я чуть не облажался по полной. Начало боя повторилось в точности. Я снова создал лезвие, но в этот раз оно рассекло само тело, и я уже мысленно праздновал победу, когда Иза развернулся на моем плече и переместился назад, а в мое плечо что-то сильно ударило. Как оказалось, двое осьминогов зашли с разных сторон и прыгнули одновременно. Первого я разрубил магией, а полет второго немного сбил Изя. Когда демон упал, то на его теле был длинный порез, из которого сочилась черная кровь. Меч просвистел, описав дугу и попутно разрубая осьминога. Только после этого я обернулся и увидел взволнованного зверька, что вылизывал одну лапку и смотрел по сторонам. Хм, а я думал, что этот коготь для удобного лазания по деревьям, но оказывается и так ты можешь, как тебе руку не оторвало при такой скорости. И ведь действительно, те хлопки, которые звучали во время перемещения, очень были похожи на момент преодоления сверхзвуковой скорости. Надо еще понаблюдать, может, эта портальная магия так хлопает. Придумать бы, как это все точно зафиксировать. Когда я снова дошел до замка, то увидел изменения. На том камне, у которого я прибил демона, сидел здоровенный осьминог, что был втрое больше, чем виденные до этого. Это был не черный в красную прожилку, а наоборот, преимущественно красный. Он то и дело немного поворачивался в ту или иную сторону, а у камня до сих пор лежал труп демона, гоблина. Это что получается? Они ждут, что тот, кто убил гоблина, вернется на место преступления. В общем и целом, верно, вот он я, но в частности, я не собираюсь идти и вблизи смотреть на дело рук своих. Подождав на всякий, с десяток минут, прислушиваясь к своим ощущениям и внимательно осматриваясь, приблизился к камню на расстоянии выстрела и выпустил стрелу из арбалета. Не повезло, тварь осталась жива, но я успевал выстрелить еще раз, что и сделал. В этот раз вообще мимо, так как осьминог вильнул в сторону. Когда он уже был рядом, водное лезвие сорвалось с ладони, а другая уже была с занесенным мечом. Два щупальца из дюжины отделились, далее я начал отступать. Отпрыгнувшего осьминога увернулся, попутно рубанув его сбоку и лишив еще трех щупалец. Далее рванув в сторону приземления, чтобы не упустить момент, и мощным ударом сверху вниз развалил его на две половины. В этот раз, ухватив за щупальца эти самые половины, бежал назад, не прощупывая дорогу под водой. Трех проходок хватило, чтобы запомнить маршрут. Так с этими половинами и добрался до облюбованного подвала, думая, как лучше поступить. А что тут думать, мясо есть мясо. Отдав Изе остатки фруктов, начал готовить себе осьминога на вертеле. Заодно и от улик избавлюсь. Гоблинов есть бы не стал, они антропоморфные, да и разумные, а вот к этим уродцам такого отношения не было. Нет, я сперва попробовал один кусочек, подождал час и лишь потом начал нормально есть, ведь отравление никто не отменял. А еще, рассуждал, стоит ли проводить новый канал или и далее увеличить источник, ведь с этого уродца выпал довольно большой источник. Выбор пал в сторону источника, ведь на данный момент каналов хватало, куда и как вести новые, а главное зачем, информации не было. В этот раз, отмучился всего 8 часов, да и прибавка была меньше, чем за такой же период в прошлый раз. Более того, ни разу не было предобморочного состояния. А вот сильная боль, звезды перед глазами и почти раскрошившиеся зубы, это да. Знаешь, что, Изя, если мы в таком темпе проведем год, то догоним Аверхаула, это как минимум. Но если резистентность в данной форме сохранится, то могут быть проблемы, ведь я наблюдаю геометрическую прогрессию. Кстати, а как твой вид прокачивает свои навыки? Вам же тоже надо брать откуда-то ману для развития. Свейрк, был мне ответ. Ну, возможно, сделал вид, что понял, что он сказал, заменив звук на слово «демоны». В теории, если языки не одиночки, а стайные, то могут и демона завалить. Я помню, как он поранил того мелкого осьминожку. В следующий раз надо будет попробовать дать ему не до конца усвоенный источник. Вдруг он действует, как и я, просто впитывая и развиваясь. Глава 34. Вот мы снова у замка. В этот раз подойти близко к стенам не было возможности. Видимо, оставшийся демон сделал какие-то выводы и решил меня дождаться. Его самого видно не было, а вот оцепление из осьминогов было. Они, по всей видимости, окружали замок, ну, по крайней мере, на доступной взгляду территории были. Интересно, сколько их тут вообще обитает? Хорошо, хоть эти обычные, а не огромные. Мы с Изиком провели в засаде почти сутки, наблюдая за тем, что же будет происходить. Как оказалось, всего, скорее всего, есть еще 24 осьминога. 19 насчитал в оцеплении, пятерка на охоте. Трижды за день выходил тот самый, второй гоблин-демон, и давал разрешение сменить пятерку осьминогов. Одни вставали на указанные им места, другие уходили на охоту и все так же тащили в замок всякую мелкую живность. Однажды, двое осьминогов совместно притащили тушку существа, похожего на черепаху их прошлой жизни. Детальнее рассмотреть не смог, из-за большого расстояния. Других глав демонов также замечено не было, и есть надежда, что он остался в единственном количестве. Осталось придумать, как его выманить и убить, ну или сперва перебить мелочь, а потом добраться до него. Осьминоги, насколько я понял, очень плохо слышат, если вообще обладают слухом. Зато зрение вполне себе хорошее. Пару раз я пошумел, бросая камни подальше от себя, так вот на звук они не реагировали, но вот если замечали сам летящий камень, то могли сорваться по одному или парой, чтобы проверить, что там. И да, у них была какая-то система связи или оповещения. После того, как один из них покидал пост, то выходил их главный и смотрел, что там происходит. В этот момент я уже не шумел, судя по его большим ушам, у него со слухом проблем нет. Была мысль подобраться поближе, привязать что-то к веревке и, уйдя назад, тянуть это что-то. Осьминожка среагирует и рванет за добычей, а я его отоварю. Но, достав из рюкзака веревку, понял, что там всего-то десяток метров, а нужна хотя бы сотня. Была также мысль бросать камешки, но снова не то, далеко не брошу, максимум 30 или 40 метров, а это очень мало, чтобы остаться незамеченным или уйти от погони, если броситься всем скопом. Оставалось все меньше вариантов, как все провернуть. Я уже голову себе сломал. Предпоследний вариант – вновь взобраться на дерево, спрятавшись в кроне, и попытаться подстрелить из арбалета. Но тут была пара нюансов. Во-первых, возможно, они заметят, откуда стреляют, а во-вторых, есть шанс, что болты закончатся раньше, чем я попаду, все же расстояние будет большим. Лишь в конце меня посетила идея, которую следовало опробовать. Но надо подготовиться. До середины ночи я то и дело дергал осьминогов на ложный вызов, то и дело бросая камни в разные стороны, предварительно спрятавшись где-либо. Когда гоблини устал проверять тревоги и перестал выбегать из ворот, я для надежности повторил процедуру еще пару раз, а затем двинулся к подготовленному месту. Отдельно замечу, что демоны отлично видели даже ночью. Теперь непонятно, зачем они всегда возвращались в замок на ночь. За это время я сделал себе засидку, место было только для меня, которое я обложил ветвями и корягами, аккуратно это замаскировав тиной и мхом, при этом оставив лаз, на случай, если придется бежать. Да, придется в холодную воду с головой, а затем плыть под водой до следующей точки, где смогу набрать воздуха, для очередного нырка и так по цепочке до ближайших зарослей. Так вот, из того места, где я был, просматривалась часть оцепления. Справа, на ветке, воткнутой в грунт, был привязан веник, который я подожгу. Его будет видно всего трем тварям, об этом я позаботился. А вот слева, можно поджечь древо, высотой в 5 метров, которое увидят все остальные. Маскируюсь, насколько это возможно, и с помощью огненной руны поджигаю связку веток. Я не забыл про свой накопитель и тут же начинаю восстанавливать запас энергии. За это время, регулярно сливая ману, удалось заполнить накопитель, наверное, на 2/3, что с моим графиком, большой прогресс. Вышло не идеально, сорвалось 4 демона, первые рванули парой и еще двое с задержкой в десяток секунд. Когда первый добрался до меня, попытался влезть на палку и добраться до огня. Я надеялся, что дополнительной маскировкой станет их слепота, ведь на меня не попадал прямой свет огня, а они на него прям смотрели, и это было очень на руку. Едва передние щупальца обвили ветвь, как я воткнул меч в мягкое тело врага, заранее просунув руку сквозь преграду и направив в нужную сторону. Для надежности провернул его пару раз внутри тела, но это уже на фоне сознания, ведь из второй руки вылетело водное лезвие, что разрубило второго осьминога на 2 ровных половинки. К сожалению, исполнение было не идеальным, и я перерубил ветвь, отчего она рухнула в воду и пламя погасло. Но это не критично, и свою задачу пламя выполнило. Двое оставшихся плыли точно на меня, держа часть головы с глазами на поверхности. Все повторилось в точности. Первый был насажен на меч, второй разрублен лезвием. Еще заметил, что если держать руку у самой кромки воды, то лезвие формируется намного быстрее. Точнее, не так, оно и до этого создавалось за секунду, но теперь вылетело буквально без задержки в момент активации. Благо, что оно оказалось достаточно широким, ведь я брал ту самую секунду на упреждение. Далее прождал десяток минут для того, чтобы сердце перестало колотиться от адреналина, а затем внимательно вслушаться в ночные звуки. Все же я не видел дальше 20 метров в полной темноте. Успокоившись, что рядом никого и никто ко мне не спешит, спокойно собрал источники спавших демонов, затем поджег дерево. План удался, ко мне начали стягивать оставшиеся демоны, но не всем скопом, а по одному. Ведь дерево начинало разгораться и пламя поднималось все выше, отчего его начали замечать дальние тавры. В этот раз меч не понадобился, ведь противники приближались и останавливались дальше, чем я мог до них дотянуться. Поэтому я работал исключительно с помощью магии, постепенно осушая накопитель. Иногда они, заподозрив неладное, приближались к моему укрытию, пытаясь найти убийцу, но не найдя ничего кроме коряк, забитых землей и растительностью, вновь обращали свой интерес к горящему дереву. На 12-м погибшем случилось непредвиденное, горящее дерево рухнуло. Нет бы просто куда-то, оно рухнуло ко мне, погребя под собой часть укрытия, содрав с меня маскировку ветвями и даже проткнув плечо левой руки обломком ветви. Хорошо, что не глубоко, обломок просто вошел под кожу, между собственно кожей и мышцами, буквально на пару сантиметров. Я смотрел на демонов, а они на скривившегося от боли меня, рванули одновременно, я в лаз, они за мной. К счастью, мой лаз нашли не сразу и уткнулись во внутренние стенки укрытия. Но счастье было недолгим. Твари, быстро нащупав под водой лаз, тут же нырнули за мной. Первых 2 точки я преодолел, как и планировал, но потом понял, что скорее всего это так не работает. Осьминоги двигались точно за мной, возможно, на запах крови, что сейчас текла из плеча. По этой причине я перестал скрываться и поплыл изо всех сил к мели, а если точнее к дороге, где возможно смогу оторваться уже бегом. Вплавь оторваться шансов не было, ведь демоны плавали быстрее, да и четкий след из крови не способствовал побегу. До дороги оставалось буквально рукой подать, когда я почувствовал, как мою ногу обвили щупальца и что-то вонзилось сквозь сапог. Думать было некогда, набираю побольше воздуха в легкие и вынимаю из-за спины меч, которым, будто пилой, спиливаю щупальца со своей ноги. Как только освободил ногу, понял, что на второй случилось то же самое, а первая уже начинает неметь. Задрав ногу повыше, увидел демона, обвившего ногу, и быстро проткнув, провернул свое оружие, затем, не вынимая, скинул с ноги твари уже бегом, по пояс в воде, быстро выбрался на дорогу. Сделав десяток шагов, понял, что беда, ноги словно ватные, и этот эффект с каждой секундой все сильнее. Ничего не оставалось, как, добрав нужное количество маны, активировать на себя лечение. Ноги тут же стали нормальными, а меня чем-то вырвало. Же разгибаясь, боковым зрением заметил мелькнувшую тень и на отмаш махнул в ту сторону оружием. Есть, еще минус 1, теперь бежать. За всю дорогу к убежищу я еще 2 активировал лечение, пока весь яд, что успел попасть в организм, не был нейтрализован и выведен. После каждой активации, физические силы сильно покидали тело, и я двигался все медленнее, а усталость накапливалась. Хорошо, что спустя 3 трупа демонов, они наконец-то отстали.